Глава 29. Рита. Выйдя из душа, я застала дочь за застиланием постели. В коммуналке она ни разу не пыталась прикрыть кровать одеялом. А тут на тебе. «Мам, я правильно сделала?» Мила показала на свисающее с одного угла покрывало. «Почти», — подошла к ней. «Давай вот тут поправим, и будет совсем хорошо». «Да?» — подтянула покрывало и улыбнулась дочери. «Тебе тут нравится?» «Нравится. И цветочку тоже нравится». Она показала на сидящую на полочке игрушечную собачку. «Смотри, это ее место!» Взяла в руки. «Я говорю, цветочек, место!» И она идет сюда. Мила изобразила, что собачка запрыгивает на полочку. Я снова улыбнулась и, распахнув шкаф, достала платье. Не надевала его уже лет 7. Вначале была беременна Милой, потом приходила в форму после родов, а потом... Об аварии я больше вспоминать не хотела. Такого прилива решительности, как со вчерашнего дня, я не чувствовала давным-давно. «Как тебе?» Достав платье, показала Миле. Оно было черное, с длинными рукавами, и на первый взгляд довольно простое, облегающее, с маленьким круглым вырезом. Но верхняя ткань сплошь состояла из кружева с цветочным рисунком. «Нравится?» «Мне тоже нравится. Сейчас я его надену и покажусь тебе. А ты скажешь, надо в таком куда-нибудь идти или нет?» Дочь смотрела очень внимательно. Пока надевала белье, я спряталась от нее за дверцей шкафа. Но когда дело дошло до платья, прятаться стало бессмысленно. Милана просто подошла ближе и не отходила от меня, пока я, изловчившись, не застегнула молнию и маленькую пуговку на спине. «Ты очень красивая», — с придыханием сказала дочь. Я нагнулась к ней и обняла. «Спасибо, родная. Ты же не будешь против переночевать сегодня у тети Олеси. Она тебя ждет. Знаешь?» Я понизила голос. Она сказала мне по секрету, что приготовила твои любимые блинчики с мяском. Как тебе? Сама приготовила? Как ты тортики? Да. Так что сейчас мы с тобой соберемся, и ты поедешь к тете Олесе, а я по делам. Договорились? Дочь кивнула. Мам, позвала она, а папа с нами тут жить не будет, да? Я мотнула головой. Когда-нибудь она все поймет и простит меня. Пока же это все, что я могу ей сказать. Наш папа предатель, а предательство – то, что простить можно не всегда. В нашем случае как раз нельзя. Мила расстроилась. Зато Рома скоро вернется. Она тут же вскинула голову. В глазах заблестела радость. Ура! А когда скоро? Через пару дней. Пара дней – это сколько? Она показала ладошку. Это вот столько? Загнула два пальчика. Да, видишь, ты у меня совсем взрослая. Все сама знаешь. А теперь давай собираться. Тетя Олеся тебя уже ждет. Сдав дочь подруге, я вернулась к дожидающемуся меня такси. Специально вызвала машину сразу на два адреса, чтобы не было шанса передумать. Появление Руслана подвело черту под прошлым. За 2,5 месяца при поддержке сына я смогла накопить на съем приличной двухкомнатной квартиры. Пусть комнатки были маленькие, да и сама квартира на окраине. Зато никаких соседей. Отдельная комната у сына. Отдельная у нас с дочерью. А главное, у меня свое рабочее пространство. Теперь право давать слабину у меня не осталось от слова совсем. Сперва думала, что мы переедем числа 10-го, когда я отдохну после мартовского безумия. Оно и к лучшему, что получилось быстрее. Вчера стоило мне пустить дочь в новую квартиру и сказать, что теперь мы живем тут, она пришла в неописуемый восторг и сейчас носилась туда-сюда, мешая грузчикам. «Поворот здесь?» — вывел меня из задумчивости таксист. «Надо же, как быстро мы доехали!» «Да, здесь. Вон у того подъезда остановите, пожалуйста». Машина затормозила, а меня внезапно охватила робость. Ладно, если он не в настроении или злой как черт. А что, если его вообще дома нет? С другой стороны, если нет, значит, не судьба. Постою, как дура, под дверью и поеду домой. Хуже не будет. «Вам нужна помощь?» Водитель посмотрел в зеркало. «Нет, простите. Я взяла с сиденья пакет с бутылкой красного вина и вышла на улицу». «И почему март называют весенним месяцем? Судя по нападавшему за сегодняшний день снегу и ветру, он вполне может конкурировать с январем. Чулки для такой погоды совсем не то, но русская женщина есть русская женщина». Дойдя до подъезда, я остановилась и стала ждать. Звонить в квартиру не хотела, даже если это грозило мне обморожением. И пусть 10 раз глупо, наплевать. Слава богу, ждать пришлось недолго. Из подъезда вышел мужчина и я, поблагодарив, зашла внутрь. В лифте посмотрелась в зеркало. Куда лучше я бы себя чувствовала в норковой шубке до пят, но... «Что есть, то есть», — шепнула сама себе, слегка расстегнув ворот пуховика. И только дверцы разъехались, решительно вышла. Женя открыл где-то через полминуты. Осмотрел меня мрачным тяжелым взглядом и нахмурился. «Что вы здесь забыли, Рита?» «Мы снова на «вы»?» «Можете считать, что мы на «ты» и не переходили». «Вот как? И почему это я должна так считать? Может, вы меня пустите? Или я так и буду стоять на пороге?» «Чем вас порог не устраивает?» «Тем и не устраивает, что это порог. Как минимум, неприлично держать гостей за дверью». «Я вас не приглашал». «Я вас тоже много раз не приглашала. И что?» «Вот». Сунула ему в руки бутылку вина. «Считайте, что это мой пригласительный. А теперь дайте пройти». Собрав всю наглость, которая у меня была, я оттиснула его и вошла в коридор. И с удивлением уставилась на треснувшее зеркало и покосившуюся тумбочку. Строганов поджал губы. «Что вам нужно, Маргарита?» — рявкнул он. «Вас дома муж ждет. Дождались? Довольны? Я думал, вы умная женщина, а вы?» Еще слабо понимая его наезд, я вдруг испытала дикий прилив гнева. «А я что, дура?» «А что, нет? Он вам изменял, а вы приняли его с распростертыми объятиями. Чего вам не хватало? Я готов был вам новую жизнь подарить, вы же?» «Так дарите, Евгений Михайлович. Пока что вы мне только кучу непонятных упреков выдвинули. Новой жизни среди них я не заметила».